Плоскодонка легко и грациозно буквально летела над водой, как и любая легкая лодка с мощным мотором, догоняя собственную тень под бездонным голубым летним небом. За их спинами облако черного дыма пачкало эту синеву, поднимаясь все выше и выше, расширяясь с каждой минутой. Десятки людей, в большинстве своем в шортах, плавках или купальниках, стояли на берегу маленького озера, повернувшись к дымовому облаку, ладонями прикрывая глаза от солнца. Лишь некоторые удостоили взглядом проплывающую мимо лодку. «Это Кейваден Понт, на случай, если вы не знаете», — нарушил молчание Джон. Показал вперед, еще на один вдающийся в воду пирс, размером побольше. Рядом с ним аккуратный, выкрашенный белой краской с вертикальными зелеными полосами на углах и горизонтальными под крышей, Эллинг с открытыми воротами. Когда они приблизились, Роланд увидел покачивающиеся на воде привязанные каноэ и каяк. «Эллинг мой», — добавил мужчина во фланелевой рубашке. Выговором и интонацией он практически ничем не отличался от жителей Кальи. Так что Роланд и Эдди понимали его без труда. «Выглядит ухоженным», — заметил Эдди, главным образом, чтобы хоть что-то сказать. «Само собой. Я и сторож, и маляр, и плотник. Никто даже близко не подойдет к полуразвалившемуся эллингу или дому. Мешает бизнесу, не так ли?» Эдди улыбнулся. «Пожалуй, мешает. Мой дом в полумиле от воды. Джон Каллен». Он протянул правую руку Роланду, продолжая уводить лодку от все поднимающегося столба черного дыма, держа курс на эллинг. Роланд пожал руку, крепкую и шершавую. «Роланд Дискейн из Гилеада. Долгих дней и приятных ночей, Джон». Потом протянул руку Эдди. «Эдди Дин из Бруклина. Рад познакомиться». Джон пожал его руку, а глаза не отрывались от его глаз. Когда же руки расцепились, он спросил. «Молодой человек, что-то сейчас произошло? Произошло, не так ли?» «Я не знаю», — ответил Эдди. Но честности в ответе определенно не доставало. «Ты давно не был в Бруклине, сынок, не так ли?» «Не был ни в большей, чем доме, ни в каком доме», — ответил Эдди Дин и тут же добавил, словно боялся потерять мысль. «Мия заперла Сюзанну. Заперла в году 99-м. Сюзи может попасть в Доган, но смысла в этом нет. Мия заблокировала контрольные рычаги. Сюзи ничего не может сделать. Она похищена. Она... Он замолчал. Мгновение все слышал ясно и отчетливо, как во сне, перед самым пробуждением. И тут же отрезало, как часто бывает со снами. Он даже не знал, то ли это действительно послание от Сюзанны, то ли игра воображения. «Молодой человек, что-то сейчас произошло?» Значит, Каллем тоже почувствовал. Тогда на воображение не спишешь. Скорее, какая-то разновидность телепатии. Джон ждал, а поскольку продолжение не последовало, повернулся к Роланду. «Ваш приятель часто становится таким странным?» «Не часто, нет. Сэй. То есть мистер. Мистер Каллем, я благодарю за помощь, оказанную нам, когда мы в ней нуждались. Я говорю спасибо тебе, большое спасибо. Возможно, с нашей стороны неприлично просить о большем, но...» «Ну вы просите, я понимаю». Джон чуть подкорректировал курс, направил лодку точно к распахнутым воротам маленького эллинга. Роланд прикинул, что доберутся они туда через 5 минут. Он ничего не имел против поездки в этой тесной моторной лодке, которая к тому же заметно просела под весом троих взрослых мужчин. Но вот Кейваден Понт находил уж очень открытым местом. Если бы Джек Андолини или его преемник, за провал Джека могли отстранить, опросил достаточное число зевак на берегу, обязательно нашел бы хотя бы двоих-троих, припомнивших маленькую моторку с тремя мужчинами на борту. И аккуратный белый с зелеными полосами эллинг. «Эллинг Джона Каллема, и пусть тебе будет от этого польза», сказали бы эти свидетели. Так что до того, как это произошло, им следовало двинуться дальше по тропе луча, отправив Джона Каллема в какое-нибудь безопасное место. Безопасным Роланд понимал 3 расстояния до горизонта, или примерно 100 колес. Он нисколько не сомневался, что Калем, этот совершенно незнакомый им человек, спасший жизни ему и Эдди, решительно встал на их сторону. Ему совершенно не хотелось, чтобы в результате Калем расстался с собственной жизнью. «Что ж, я сделаю все, что смогу. Я уже принял такое решение. Но должен у вас кое-что спросить прямо сейчас, пока есть такая возможность». Эдди и Роланд быстро переглянулись. «Мы ответим, если сможем. То есть Джон из Истоунема, если сочтем, что ответ не принесет тебе вреда». Джон кивнул. Собрался с духом, слова дались ему нелегко. «Я знаю, вы не призраки, потому что видел вас в магазине. Теперь еще и пожал вам руки. Я вижу тени, которые вы отбрасываете». Он указал на тени, частично лежавшие на борту лодки, а частично скользившие по воде. «Вы настоящие, все так. И вот мой вопрос. Вы приходящие?» «Приходящие», — повторил Эдди. Посмотрел на Роланда, но лицо стрелка оставалось бесстрастным. Парень вновь повернулся к Джону Калему, сидевшему на корме и рулем, нацелившему моторку на Эллинг. «Извините, но я что-то не...» «Они часто здесь появляются в последние несколько лет», — пояснил Джон. «В Уиттерфорде, Стоунеме, Истоунеме, Лоуэлле, Суидене, даже в Брайтоне, Данмарке». И увидел, что они по-прежнему ничего не понимают. «Приходящие, люди, которые неожиданно появляются. Иногда они в старомодной одежде, словно пришли из прошлого, по-другому и не скажешь. Один вот шел голым по разделительной полосе на дороге 5. Его видел Анстер-младший, прошлым ноябрем. Иногда они говорят на других языках. Такой вот тип появился в доме Рона Рассерта в Уоттерфорде. Расселся на кухне. Донни, вышедший на пенсию профессор истории из колледжа Виндербилта, он записал этого парня. Тот полопотал по-своему, потом ушел в прачечную. Донни решил, что парень принял ее за ванну, последовал за ним, но тот исчез. Прачечная в доме Донни без окон и дверей, но этот парень исчез. Донни покрутил запись на кафедре иностранных языков колледжа, и никто из профессоров и преподавателей этот язык не признал. Один, правда, сказал, что это искусственный язык, как эсперанто. Вы, парни, говорите на эсперанто?» Роланд покачал головой. Эдди ответил осторожно. «Я о нем слышал, но в действительности не знаю, что это за я...» «Иногда...» Джон понизил голос. Они уже скользили в тени Эллинга. «Иногда они покалеченные или обезображенные. Рунты». Роланд дернулся так внезапно и резко, что лодку сильно качнуло, и они едва не оказались в воде. «Что? Что ты сказал? Повтори снова, Джон, ибо я хочу тебя расслышать». Джон, вероятно, подумал, что причина в его выговоре, а потому постарался произнести слово по всем правилам грамматики. «Руины, словно участвовали в атомной войне или попали в зону радиоактивного заражения, или что-то в этом роде». «Медленные мутанты», — догадался Роланд. «Я думаю, он говорит о медленных мутантах здесь, в этом городе». Эдди кивнул. На ум пришли седые и млады из Лада, а также бесформенный улей и чудовищные насекомые, которые по нему ползали. Калем заглушил двигатель, и какое-то время все трое сидели, прислушиваясь, как вода плещется об алюминиевые борта лодки. «Медленные мутанты», — повторил Джон, словно пробуя слова на вкус. «Думаю, это хорошее название, не хуже любого другого. Но они не единственные. Появлялись животные и птицы, которые никогда не встречались в наших краях. Но больше всего людей тревожили, конечно же, приходящие. О них в основном и говорили. Донни Рассерт позвонил какому-то своему знакомому из университета Дьюка. Тот связался с кем-то на кафедре исследования духов. Просто удивительно, что в известном колледже может быть такая кафедра. Но она есть. И вот женщина с кафедры исследования духов сказала, как называются такие личности. Приходящие. А потом, когда они вновь исчезают, а они всегда исчезают, за исключением одного парня из East Conway Village, который умер, они называются уходящими. Дама сообщила, что некоторые ученые из тех, кто изучает такие явления, я полагаю, что их можно назвать учеными, хотя многие из тех, кого я знаю, придерживаются иного мнения. Считают, что приходящие инопланетяне и космические корабли сбрасывают их, а потом забирают. Но большинство уверено, что они путешественники во времени или пришельцы из других миров, расположенных параллельно нашему. Как давно это происходит? Когда начали появляться приходящие? Ну, 2-3 года назад. И ситуация меняется к худшему, а не к лучшему. Я сам пару раз сталкивался с такими. Однажды увидел лысую женщину с кровоточащим глазом во лбу. Но все они были далеко. А вы, вот они, совсем рядом. Джон наклонился к ним поверх костлявых коленей. Его глаза, такие же голубые, как у Роланда, ярко блестели. Вода все плескалась об алюминиевые борта. Эдди едва сдержался, чтобы вновь не взять Джона Каллема за руки. А вдруг Сюзанна еще раз даст о себе знать. Дилан в свое время написал песню «Видение Джоанны». Парни «Видение Джоанны» совершенно не интересовали, но хоть имя было схожим. «Вы, парни, совсем рядом и настоящие», — повторил Джон. «Я помогу вам, чем только сумею, потому что не чувствую ничего плохого ни в одном из вас. Хотя скажу, как на духу, никогда не видел такой стрельбы. Но я хочу знать одно. Вы приходящие или нет?» Вновь Стрелок и Эдди переглянулись, и теперь ответил Роланд. «Да, пожалуй, что да». «Боже!» – прошептал Джон, и от благоговейного трепета, отразившегося на его лице, оно, несмотря на множество морщинок, стало совсем детским. «Приходящие! И откуда же вы пришли? Можете вы мне это сказать?» Тут он посмотрел на Эдди и рассмеялся, как смеются люди, признавая, что над ними удачно пошутили. «Только не из Бруклина». «Но я действительно из Бруклина», — ответил Эдди. Мог бы, правда, добавить, что из Бруклина другого мира, о чем уже знал наверняка. В мире, откуда он пришел, детскую книжку, называвшуюся «Чарли Чух-Чух», написала женщина по имени Бэрил Эванс. В этом ее написала другая женщина, Клаудия и Инесс Бахман. Бэрил Эванс звучало нормально и понятно. Клаудия и Инесс Бахман фальшиво, как трехдолларовая купюра. Однако Эдди все больше склонялся к мысли, что настоящий автор именно Бахман. А почему? Да потому что она жила в этом мире. «Я действительно из Бруклина, только не совсем того». Джон Каллем по-прежнему смотрел на них широко раскрытыми от изумления глазами ребенка. «А как насчет других парней? Тех, кто поджидали вас? Они тоже?» «Нет», — качнул головой Роланд. «Они нет. И больше на это времени нет, Джон. Во всяком случае, сейчас». Он осторожно поднялся, схватился за балку над головой, вылез из лодки, чуть скривившись от боли. Джон последовал за ним, потом Эдди, уже с помощью обоих мужчин. Боль в правой голени немного утихла, но нога онемела, и слушалась с неохотой. «Сейчас идем к тебе», — распорядился Роланд. «Есть человек, которого нам нужно найти. Если боги будут милостивы, ты, возможно, сможешь нам в этом помочь». «Он сможет помочь нам не только в этом», — подумал Эдди, выходя за ними в солнечный свет, скрипя зубами от боли, пронзающий ногу при каждом шаге. В этот момент ему казалось, что он убил бы святого за 10 таблеток аспирина.